Если честно, то на шоу, которое устраивает Красный Фонтан, я идти категорически не хотел. Все вечеринки, которые были у них, заканчивались отвратительно. Именно в Красном Фонтане Блум узнала, что Скай Принц избежала в Гордению, где ее поймали Трикс и забрали часть энергии огня дракона. Во второй раз в этой школе на нас напал монстр Даркера. Что будет в третий раз, мне страшно представить. Но отказаться я уже не мог, так как мало того, что меня туда тащит Блум, чтобы отдохнуть, но еще и Фарагонда настояла, чтобы я там присутствовал. Само шоу представляет из себя два основных этапа. Сначала будет большой турнир школы, где специалисты будут демонстрировать свои таланты и умения, а потом будет завершающий концерт. Одной из выступающих на нем, кстати, будет Муза, чья мечта построить сольную карьеру певицы, а этот концерт, где соберутся многие важные люди со всего Магикса, отличный шанс показать себя. Как мы помним, у нее прекрасно получается петь нечто абстрактное, так что я ожидаю от нее нечто, наподобие монгольского рока. Но, без шуток, я был действительно рад за нее, она старательная девочка, и у нее есть настоящий талант в музыке. Сейчас я шел по Фирской школе, думая об Авалоне и Даркере. Не так давно система дала мне одно очко за то, что я немного поиздевался над Авалоном, ночью врубая ему на будильник замечательную песню, показывающую все его извращенное нутро ученицам. Теперь мне осталось добить 4 очка, и Блум наконец-то будет свободна. Но остается другая проблема, Даркер. Я не могу позволить ему умереть, потому нужно придумать план, как бы помочь ему с башкой. Даже Артаксеркс, к которому я не так давно на пару минут заглядывал, понятия не имеет, что с ним случилось. Жил себе простой мужик, хранил силы Феникса, а тут раз и безумным стал. Я-то к этому долго и упорно шел, а он в один момент с ума сошел. Я даже к безумию обращался, но она открещивается от него, говоря, что вообще ни при чем. У меня есть пару идей насчет его лечения, но они находятся на этапе разработки простых теорий. О, бесхозный мальчик. Я повернул голову в сторону довольного голоса и увидел высокую и худую женщину в забавных очках и в спортивной одежде. Поможешь перетаскать коробочки? Она даже не спрашивала, просто сунула мне несколько достаточно тяжелых коробок и как ни в чем не бывало пошла дальше, насвистывая легкую мелодию. Я от такой наглости сначала офигел и без слов пошел за ней, а потом до мне допер смысл ее фразы. А вы вообще кто? Она кинула на меня быстрый взгляд и по-кошачьи хитро улыбнулась. Мое имя Виола, я преподаю в Алфее танцы, спортивную гимнастику и физическую культуру. А в коробках что? Я потряс ими и услышал глухой стук чего-то тяжелого друг об друга. Музыкальные инструменты, несколько вещей для танцевальных номеров и по мелочи. Ладно, так уж и быть, помогу человеку. 4 коробки пришлось тащить на 2 этажа вверх, в большую аудиторию в зеленых тонах и с трибунами. В ней было достаточно много фей, которые репетировали танцы, а кто-то и песни. Я абстрагировался от какофонии звуков, концентрируя внимание только на шагах Виолы, так как голосов было слишком много и все они звонкие и певучие. «Спасибо, пупсик. Можешь поставить коробочки вон там?» Она ткнула пальцем в дальний угол, недалеко от невзрачной приоткрытой двери. Я скривился от ее обращения, но все же понес свою ношу в ту сторону, чуть морщись от громкого звука трубы. Как только коробки коснулись пола, я уловил чью-то тихую, но очень нежную мелодию на скрипке, от которой я так и замер, концентрируясь только на этой мелодии. Скрипка звучала настолько прекрасно, словно струны сами пели, создавая некий образ зачарованного и печального зеленого леса. В голове уже проносились картинки птиц, каких-то девушек, которые весело танцуют под эту легкую мелодию. Но она резко прекратилась, а я обнаружил себя стоящим возле приоткрытой двери и слушающим скрипку. Вот черт, я заглянул в комнату. В ней сидела невысокая девушка с копной кудрявых рыжих волос до плеч ярко-зелеными, лучистыми глазами. Она недовольно смотрела на листы бумаги и задумчиво кусала кончик карандаша, усердно над чем-то пыхтя. «Отлично играешь», я не мог не сделать комплимент настолько охренительной игре на скрипке. Она резко повернулась ко мне, а ее волосы забавно дернулись, напоминая пружинки. «Напугал? Забей!» Она несколько раз быстро махнула рукой. «Я просто слишком сильно погрузилась в работу. Ну, знаешь, когда сроки горят и все дела». «Угу», я кивнул, а она вернулась к бумагам. «Ты будешь выступать на концерте?» Я бы с удовольствием еще послушал твою игру. Хе-хе, спасибо, конечно, но, кажется, меня там не будет. Она то ли икнула, то ли издала нервный смешок, сжимая в руках карандаш. Почему? Я не могу придумать песню, призналась она, наматывая на карандаш прядь волос. Понимаешь, я бы хотела сыграть что-то необычное, не лирическую песню, а что-то с сюжетом. Но у меня полностью ушло вдохновение. Я только рок и метал слушаю, так что ничего толкового предложить не смогу. Я задумался над тем, чтобы как-то помочь этой девушке. Она очень хорошо играет на скрипке, и раз уж я иду на шоу, то хочу еще раз услышать это. Можно и рок. Она чуть дернулась, из-за чего дернула себя за волос, намотанный на карандаш, и цокнула от боли, пытаясь распутать кудряшку и карандаш. Но нужен еще и интересный сюжет. Рок с сюжетом, значит. Есть гитара? Она кивнула головой в сторону одного из шкафа, наконец-то вытаскивая свой карандаш из рыжего локона. Возле стены мирно лежала старенькая гитара, которую я взял, внимательно рассматривая. Только играл я очень давно, так что где-то ступить могу. Плевать, я пойму суть. Я ей кивнул и, настроив гитару, начал разыгрываться, чтобы хотя бы основы вспомнить. Естественно, дальше я сыграл ей кое-что из репертуара Короля и Шута, так как эта группа мне до сих пор нравится, и песни у нее хорошие для волшебного мира, как истории настоящие. Ей песня очень понравилась, а глаза так и зажглись идеей написать что-то клевое. «У тебя неплохой голос, немного потренироваться и отправляй покорять сцену», — задумчиво пробормотала девушка себе под нос. «Ты ведь с мелодией?» «Да, ага», — я перебрал несколько струн, наслаждаясь чистым звуком. «Намного лучше, чем слушать визги всяких пикси и шум от нескольких песен сразу. Слушай, а тебя как зовут?» — неожиданно спросила у меня девушка. «Я, если что, Сьюзан, но можно просто Сью». «Фел», — ответил я ей, убирая гитару в сторону. «Что-то я о тебе слышала», — она задумчиво просмотрела на потолок. «Моя слава бежит впереди меня, а ты вместе с второкурсницами на профессора Авалона напал?» «Да, было дело», — я пожал плечами, вспоминая тот случай. «А мне за него даже не стыдно, ведь если бы не та ситуация, я бы так и не узнал о сущности профессора. В общем, у меня есть к тебе предложение», — я повернулся к Сьюзан, которая смотрела на меня жалобным взглядом кота из Шрека. «Давай выступим вместе». «Ты смеешься, но, судя по всему, она не шутит». «Сью, я вообще не умею петь. Я же говорю, тебе нужно просто потренироваться. У нас есть целых 2 недели до концерта». Я не разделял ее энтузиазма, так как петь мог только у себя в голове. И то у меня проскакивают воспоминания, когда я в Даркоровских пещерах головой ударился и пел как полоумный. Как-то это. Я пытался соскочить с этой авантюры, так как не хотел позориться на сцене. «Ну, пожалуйста». Она вцепилась мне в плечи, слегка тряся меня. «У нас будет шикарный дуэт. Твоя гитара и моя скрипка, мой звонкий голос и твой низкий. Идеальное сочетание». Я посмотрел на странную девушку, которую знаю буквально пару минут. Ее зеленые глазища напоминали котенка, а кудри рыженького барашка. Вдруг в мою голову пришла просто гениальная идея, отчего я довольно улыбнулся, прикидывая последствия своих действий. «Наплевать, что будет, зато я буду довольным и полностью удовлетворенным. Ладно, я спою с тобой», — она даже визгнула от радости, но я повысил голос, продолжая говорить. «Но с одним условием: мы берем песню, которую я предложу, а я хотела сама сочинить. Пока к тебе вернется вдохновение, концерт уже наступит. К тому же я вряд ли смогу за пару дней выучить новую песню. Это я, конечно, врал, но мне нужно, чтобы она согласилась. Не переживай, я знаю хорошую песню, могу ее сейчас включить». Она думала пару секунд, а потом активно закивала и приготовилась слушать. Я же хмыкнул, включая песню через телефон. «Этот концерт будет незабываемым, потому что Сьюзан песня понравилась, и она согласилась ее исполнить. Еще разочек?» — спросила рыжая девушка, потягиваясь и положив скрипку на скамейку. «Думаю, на сегодня хватит», — я пошел убирать гитару на ее место, в шкаф. «Подумать только, я реально собираюсь участвовать в концерте. Не просто участвовать, а петь вместе с ведьмой». Меня сильно удивило, что Сьюзан действительно является ведьмой и спокойно учится в Облачной башне. Но, как она мне сказала, она уже не первый месяц думает перевестись в Алфею и стать феей музыки, вместо ведьмы звуков. Я у нее спросил, мол, почему она вообще стала ведьмой, на что получил удручающий для себя ответ: который показал всю прогнившую сущность этого мира. Сьюзан всю жизнь мечтала заниматься музыкой, даже несмотря на то, что выросла в очень бедной семье. Была одна проблема, она стала темной волшебницей, из-за чего к ней все относились предвзято, и у нее не было выбора, кроме как пойти учиться в облачную башню для контроля своих сил, так как темная энергия без нужной подготовки способна убить человека. «В облачной башне очень тяжело», — призналась мне однажды Сью. «Нас там буквально учат, как издеваться над ближним и быть эгоцентричной стервой. Только вот Сьюзан никогда не действовала так, как ее учили в школе. И не потому, что она добрая и хорошая, а потому что ей банально неинтересно заниматься розыгрышами, подколами и издевательствами. У нее есть цель – стать музыкантом, и ей наплевать на остальных. Именно потому она хочет сменить школу, как ее бывшая одноклассница Мирта. Только Мирта, которую еще давным-давно Трикс в тыкву превратили, а Винкс ее расколдовали, перешла в Алфею потому, что мягкое и нетерпящее насилие, а вот Сью хочет перейти ради того, чтобы ее никто не отвлекал. Ну и еще потому, что ей больше понравилось называть себя феей музыки, чем ведьмой звуков. Это откровение заставило меня задуматься над тем, как в Магиксе обучают ведьм. Их реально учат быть злыми сучками. С какой только целью? Кто-то реально допустил момент, чтобы школа выпускала целую толпу озлобленных на мир темных волшебников. Ха, в заданном мной уже вопросе кроется ответ на него. Такая толпа действительно выгодна для кого-то тем, что укрепляет стереотипы о темных магах. Ведьмы, по сути, являются одними из первых представителей касты темных, и если они все поголовно злые, ответ на то, плохие ли все темные волшебники, приходит сам собой. Намеренное учение злу с целью очернения тьмы, как бы каламбурно это ни звучало. «Пойдем посмотрим, как играет муза», — негромко обратилась ко мне Сьюзан, так как прекрасно знала о моем очень чувствительном слухе и громко не разговаривала, за что я был ей благодарен. А к музе она решила пойти, потому что очень ей восхищалась как певицей. Я даже их познакомил, и две девушки моментально сдружились, увидев друг в друге общую любовь к искусству. Даже несмотря на то, что муза боится ведьм, после того давнего случая, когда куча ведьм ее зажали, а мы с Блум попытались ее спасти. Сью, кстати, восхищалась не только одной из Винкс, но и ее мамой. Мама музы была для Сью кумиром все детство, но, увы, та погибла из-за неизвестной тяжелой болезни. Мне эта история показалась странной. Мама музы, Ванин, была очень известной и хорошей певицей не только на мелодии, но и во всем Магиксе. Но у семьи по какой-то причине не было денег на лекарства. Думаю, преданные фанаты и государства должны были помочь семье не просто популярной певицы, но и также известному клавишнику, отцу музы. Мутная история, если честно. Я понимаю, что не все болезни поддаются простому лечению, но неужели они не могли позволить себе частного целителя мирового уровня? Мы с Блум смогли вернуть человека с того света, а тут болезнь вылечить. В общем, история смерти Музиной мамы мне не нравилась, есть в ней что-то. Мы со Сьюзан тихо вошли в зал, где в данный момент находилось всего трое человек: Муза, Стелла и Лейла. Муза репетировала свою песню, которую посвящала маме, а девочки ее поддерживали. К тому же у Музы и Стеллы будет дуэт на одну композицию, а Лейла ответственная за все танцы вечера. Она придумала очень много номеров, с удовольствием делясь движениями с другими. Сьюзан тихонечко села на краешек скамьи, уставившись на поющую девушку, что, прикрыв глаза, пела печальную песню. Вся музыкальная часть делилась на несколько блоков. Сначала шла музыка зажигательная и веселая, чтобы можно было подрыгаться под нее. Потом шла менее резвая, а после вообще грустные, которые должны будут вызвать слезу. Весь концерт закончится бальными танцами и оркестром. Мы выступаем перед дуэтом Музы и Стеллы, которые поют во втором блоке, так как нашу песенку нельзя отнести ни к грустным, ни к веселым. Она просто жизненная. Хотя Фарагонде и Саладину, когда мы дали послушать отрывок, она понравилась, и они сказали, что мы молодцы, что решили разнообразить концерт. Фел, я повернул голову в сторону двери, где на меня из щели смотрела Флора. Еще одна умница, которая не кричит возле меня, а говорит спокойно, не повышая громкость. Шепнув Сьюзан, что я отойду, и получив лишь кивок головы, я пошел к фее природы. Она пыталась скрыть за волосами, что ее щечки начали краснеть, а руки так и тянулись к браслету, чтобы нервно его подергать. «Хе, я думал, мы этот этап уже прошли. Что-то случилось. Я закрыл дверь, осматриваясь по сторонам. Никого не было и никто не подслушивал. Флора чуть закусила нижнюю губу, отводя взгляд в сторону. «Я хотела отдать тебе кое-что». Вот, она достала из сумочки письмо постельного салатового цвета. От него приятно пахло женскими духами и какими-то травами. Как только я взял его и попытался тут же открыть, Флора пискнула и вцепилась мне в руку. «Что?» Я нахмурился от ее поведения. «Что там такого может быть? Его нельзя сейчас читать. Открой его, когда у тебя будет не так много проблем». «Флора, я начинаю нервничать от таких слов. Там плохие новости?» «Не совсем. Просто сейчас не время». Она подняла взгляд от пола и посмотрела мне в глаза, становясь полностью похожей на помидорку. «Обещай мне, а как определить, когда проблем много, а когда их мало? Когда мы поможем Блум и победим Даркера?» «Ой, моя дорогая», я хмыкнул на это будет ой как не скоро. «Но это точно будет», и ничего не говоря, она пошла дальше по коридору. Я посмотрел вслед удаляющейся девушке, которая, опустив голову, шла по коридору. После я перевел взгляд на письмо. Я точно чувствовал запах духов Флоры и нечто, присущее только ей. Пусть это будут неплохие новости, пожалуйста. Глава 50. Время перемен. Щелкая пальцами, чтобы отогнать от себя нехорошие мысли, я шел рядом с Блум и Флорой по тропинке во дворе Красного Фонтана. Через 30 минут начинаются первые бои, на которые мне идти. Если честно, лень. Мне вообще не хочется смотреть на бои первокурсников. Это как смотреть драку третьеклассников за последнюю булочку в столовке. Лучше уж дождаться сражений последних двух курсов. Там все должно быть повеселее. Все же люди там уже взрослые и с хоть каким-то опытом в битвах. А когда я говорю про последние курсы, я имею в виду четвертый и пятый. В Красном Фонтане обучение длится столько же, сколько и в Алфее. Все обязательно учатся первые 3 года, а дополнительные 2 берут для повышения квалификации или для некоторых специальностей, где эти дополнительные 2 года обязательны. Только вот это элитное учебное заведение, и бои здесь ни капельки не похожи на настоящие, а направлены, скорее, на зрелищность и пафосность, в то время как в школах попроще парней учат драться в тяжелых условиях и стараются приблизить бой к реальному. Но не стоит думать, что Красный Фонтан – большой палисадник для тепличных цветочков. Здесь идет упор в обучении стратегии, тактике и ведению боя, а не дракам со всевозможным оружием. Не солдат все же воспитывают, а командиров и будущих правителей не только каких-то семейных владений, но и целых планет. Здесь обучаются около 60% всех принцев со всего измерения, а это очень большой и хороший показатель. «Не хотите перекусить? Я с самого утра не ела», – спросила у нас Блум, которая зевала и потягивалась, но сонной не выглядела. «Но скоро начнется шоу», – возразила Флора, смотря на больше часы, которые показывали, что до начала боев осталось уже 25 минут. «Лично я на детские забавы смотреть не хочу», – влез я со своим мнением, которое, к моему удивлению, девочки разделяли. Блум вообще пришла только на концерт, а Флора хотела просто поддержать подруг, но не идти на другую часть представления считала неэтичным. И я не мог не спросить: «Ты уверена? Тебе же насилие не нравится, а его там будет очень много. Думаешь, руководство школы позволит аристократам навредить друг другу?» Недоверчиво спросила у меня Блум. «Насилие над мозгом и глазами зрителей тоже считается», — Блум от моей фразы хихикнула, не сильно пихая меня в бок. «Вот вечно ты что-то такое скажешь. Ох, принцесса Блум». Наш разговор прервал резко появившийся откуда-то высокий мужчина в забавной зеленой рясе и с длинными светло-каштановыми волосами. Рядом с ним семенил, судя по всему, его низкорослый помощник, но уже в красной рясе. Я ощутил от них не самые приятные волны эмоций, среди которых положительных не наблюдалось. Ну началось, опять какие-то педики пристанут. Из-за того, что Блум замерла, в ступоре смотря на двух мужчин, нам с Флорой пришлось тоже остановиться. Я сложил руки на груди, принимая недружелюбный вид и подозрительно смотря на позвавшего Блум человека. «Дядь, от тебя негативная аура исходит, не подходи к нам. Мы знакомы?» — растерянно спросила Блум, когда он подошел к нам, неприятно и холодно улыбаясь. Я от такой улыбки, которая напомнила мне Эволановскую, принял бесстрастное выражение лица, в какой-то степени даже скучающее, только бы они от нас побыстрее отстали. «Нет, но мы с господином Джавелианом очень хотели с вами познакомиться», — это уже сказал его спутник, лысый карлик с густой белой бородкой и приплюснутым лицом с маленькими глазками. Мое имя Йорка, я один из старейшин Светлого Камня, а это господин Джавелиан, третий по старшинству старейшина в Совете Светлого Камня. Приятно с вами познакомиться, растерянно сказала Блум, не понимая, что от нее хотят. Я же напрягся, стоило этим двоим упомянуть про храм, но ни один мускул на лице не дрогнул. Вот так неожиданная встреча, не думал, что встречу этих крыс в такой неформальной обстановке. Взаимно, ваше высочество, карлик попытался схватить Блум за руку и поцеловать ее, но я быстро перехватил его культяпку, не сильно, но ощутимо сжимая ее. Ишь ты руки распустил, смотреть можно, трогать нельзя, без рук, уважаемый, последнее слово я специально выделил, чуть щурясь на нем и отпуская руку ойкнувшего от моей скорости Йорки. Карлик посмотрел на меня так, словно до этого меня здесь не было, а вылез я прямо из-под земли. Не нравится мне все это. Рыцарь принцессы, словно плюнув это, подал голос потлатый. Я перевел на его взгляд, видя глаза полные высокомерия и легкой неприязни ко мне. Вы все еще охраняете ее высочество, представляете, не менее едко ответил я. Пока проблема существует, и ее никто не собирается решать, я буду рядом с принцессой. Между нами точно пробежал разряд тока. Мы холодно друг на друга смотрели, пока и карлик, и мои феи пытались нас успокоить. Какой-то хуй пристает к людям на улице, гадости про меня завуалированно говорит, а я молчать должен. Да пошел он нахер, я больше терпила и не буду, хоть передо мной и стоит сильный маг из совета. Меня только мягкие прикосновения Флоры по спине успокоили, и я, выдохнув, первый отвел взгляд в сторону. Но пускай этот потлатый не радуется раньше времени, ведь это не значит, что я проиграл в нашем безмолвном споре. Что же, думаю, сейчас разговор с вами, принцесса, не получится. Слишком много посторонних людей. До скорой встречи, и, гордо подняв свой подбородок, этот хер носатый свалил вместе со своим карликом, проходя мимо нас. Наши с ним взгляды на секунду встретились, и я передал ему всю свою неприязнь, которую он у меня вызвал. Джавелиан ответил точно таким же взглядом, но более надменным, и наконец-то ушел. Это, даже не думай к ним подходить, резко перебил я принцессу, которая хотела у меня что-то спросить. Она кивнула, говоря, что эти люди ей тоже не понравились, и она с удовольствием будет их игнорировать. Может быть, по мороженому, подала голос Флора, а мы перевели на нее взгляд. Да уж, мороженка должна остудить мой пыл, а этих дебилов я запомню и тоже в список пидорасов занесу. Списочек становится все больше и больше. Я громко выдохнул, понимая, что врагов в моей жизни намного больше, чем друзей, и этот факт меня слегка расстраивает. Я действительно превращаюсь в злодея, услышав тихий, но грустный выдох Блум, я перевел на нее взгляд. Фея сложила руки на груди и смотрела вперед опечаленным чем-то взглядом, продолжая идти за нами с Флорой. «Ты расстроилась из-за этих клоунов?» – спросил я у нее, на что получил лишь отрицательное покачивание головой. Флора положила ей руку на плечо и ободряюще улыбнулась, отчего Блум не могла не улыбнуться в ответ и, набравшись храбрости, сказала: «Мне не нравится, что ко мне обращаются как ваше высочество. Я совершенно не умею вести себя как принцесса и, кажется, абсолютно не подхожу на эту роль. Откуда у тебя такие мысли появились?» Королева Саманта, мамаская, сказала ей это, когда мы были на аудиенции по поводу похищения Диаспора, ответила за нее Флора, когда не дождалась от подруги ответа. Нашла из-за чьих слов переживать, я закатил глаза, а потом выдохнул, когда понял, что замечание какой-то вшивой королевы из Семизалупкина сильно задело Блум. «Ты совсем недавно узнала, что королевских кровей», — добавила Флора, но эти слова не произвели на Блум абсолютно никакого впечатления. «Тогда я решил пойти с тяжелой артиллерией. Блум, посмотри на меня», — она перевела на меня взгляд. «А теперь скажи, зачем тебе становиться принцессой?» «Как зачем?» — удивилась она, не понимая меня. «Мои родители король и королева Домино. Значит, я стану принцессой Домино, а в будущем и королевой. А мой отец, герцог Домино, но это не значит, что я возьму его титул. Потому что я понимаю, что с такой ответственностью я точно не справлюсь». Блум так и вылупилась на меня, словно я не очевиднейшую вещь сказал, а какую-то теорему доказал. Я могу отказаться от титула. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Но что я скажу родителям? Чего-чего, что ты выросла не в тех условиях, чтобы править планетой, и не хочешь, чтобы Домино загнулась от тебя? Она конкретно так задумалась над моими словами, а я еще ее добил. К тому же тебе придется искать нового хахаля, потому что я становиться королем не хочу. Ты думаешь, что это сработает? Почему бы и нет? Твои родители должны понимать, что королева из тебя никудышная. Фея от моих слов надулась, хотя в глубине души понимала, что я абсолютно прав. Поэтому я расстроилась. Если ты не понял, Блум, подала голос Флора, положив руку ей на плечо, не переживай насчет этого. Ты не интриганка и не политик, зато ты чудесная девушка и прекрасная подруга. Спасибо, Флора, выдохнула Блум, а я растрепал ей волосы. Но я еще подумаю над этим. Подумает она, как же, никакой королевой она не станет, потому что отдавать Блум в это змеиное гнездо я не собираюсь. Надо будет, ее родители еще одного пиздюка заделают, молодые еще и Дафна есть, тельце которой можно восстановить. Она же, по сути, не привидение, а дух, который иногда можно потрогать. Да и из меня король будет никудышный. Блум убьет домино своей импульсивностью, а я тупо пропью и распродам соседям. Ельцин и Горбачев в одном флаконе. Я сидел за кулисами и перебирал струны гитары. Еще три выступления, и выходим я и Сьюзан, которая чуть ли не бегает из стороны в сторону. Уф, хорошо, что мне в принципе на все наплевать после сегодняшнего инцидента со старейшинами, и я не переживаю, а вот у ведьмы звуков сейчас инфаркт случится от стресса. Она, кстати, надела легкое длинное зеленое платье в пол, а волосы, выпрямив и немного отрастив с помощью магии, убрала в низкую косу через плечо, чтобы соответствовать настроению песни. Выглядела Сьюзан сейчас как какая-то греческая нимфа. А вот я даже не парился над одеждой. Куртка, белая футболка, джинсы и берцы. Мой повседневный наряд, в общем-то. Да и я не самая важная часть выступления. Тут важна Сьюзан и ее скрипка. Я же так, на подпевках, так как вытянуть песню сам вряд ли смогу. Муза также была очень сильно взволнована своим выступлением, но не бегала туда-сюда, а сидела на коробках, сжимая в руках саксофон и, глубоко дыша, смотрела в одну точку. Тут с ней недавно беда приключилась. После недолгой прогулки с феями я пошел на репетицию к Сью, где застал необычную семейную сцену. На концерт приехал рассерженный отец Музы, который с порога заявил, мол, музыкой она заниматься больше не будет, это ее последнее выступление, и ее вообще переводят в другую школу из-за плохого поведения. Их перепалку слышали я и Сьюзан, которая кинулась защищать своего кумира, пламенно заявляя, что муза – сокровище и гений, и лишать ее музыки будет настоящим кощунством. Ну, а я что? А я за Ревином сходил, чтобы он с ее батей поговорил. Благо, специалист остался в школе после своего боя со Скайм, в котором, увы, проиграл. Сначала он, конечно, упирался и говорил, что ему все равно, но с моего подзатыльника и факта, что музу переводит в другую школу на далекой планете, он побежал поговорить с Хобоя, отцом феи. Я утащил сопротивляющуюся Сьюзан от семейных разборок и повел ее на репетицию, так как у нас осталось всего 5 часов до нашего выхода, а сегодня мы совсем не репетировали. Но слух у меня хороший, и я через пару минут услышал, как Ривен довольно громко рявкнул, что любит музу и не позволит разрушить ее мечту. Кажется, Ривену нужно было выдать за это чермикс, ведь в скором времени счастливая муза буквально впорхнула в музыкальный зал и начала репетировать свой сольник. И была она не нервной, как до этого, а улыбающейся и с приподнятым настроением. Не знаю, что у них там произошло, но муза больше грустной не была. Договорились они, может быть. Как же хорошо, что у Блум замечательные приемные родители, которые не давят на нее из-за нашего кровного родства. По описанию из книжек и из приватных разговоров с Фарагандой ее биологическая семья тоже, наверное, должна быть ничего. Я на это надеюсь. Дамы и господа, Красный Фонтан всегда поддерживал нейтралитет между феями и ведьмами, громко начал вещать Кадатарта в классическом сером костюме. Сьюзан схватила меня за руку и запищала что-то нечленораздельное на ухо. «Потому сегодня для вас также будет петь мрачная часть прекрасного пола». Ведьма неожиданно для меня ударила себя по щеке, сжала кулаки и гордой походкой пошла на выход. Я же, сдерживая смешки, направился за девушкой. Боязни сцены у меня никогда не было, а слова стеснения я никогда не знал, потому я выглядел более расслабленно и непринужденно, в отличие от Сью, которая хоть и шла с бесстрастным выражением лица, но у которой немного дрожали руки и ноги. Она подошла к микрофону, пока я плюхнулся на заботливо поставленный одним специалистом стул и достал из чехла гитару. Убрав одну прядку за ухо, Сьюзан призвала свою скрипку и элегантным движением положила ее куда-то на плечо, немного двигая им для расслабления. Что же, шоу начинается. Первый, естественно, начало «Ведьма», выдавая на скрипке знакомую мне с детства мелодию. Я же подхватил ее игру, начиная играть на гитаре. Пальцы немного болели от частых репетиций, но я спокойно терпел малоприятные ощущения, даже не кривясь. Темный, мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, нежный, но сильный женский голос отлично сочетается со столь чудесной песней, от которой у меня даже побежали мурашки. Эта песня прекрасно подходит для Сьюзан и хорошо вписывается в концепцию волшебного мира, звуча как старая легенда. Я отключился от мира, слушая только голос и музыку. Как бессонница в час ночной меняет, нелюдимая, облик твой, припев мы пели вместе для усиления эффекта. Сью была права, наши голоса и вправду отлично сработались вместе. К тому же она научила меня петь и вытягивать кое-где гласные. Следующий куплет также был отдан Сьюзан. Она, пока пела, прикрыла глаза и в свете софитов выглядела невероятно. Рыжие кудри словно вспыхнули в огне, платье легкой волной качалось на ветру, а умиротворенное выражение лица придавало ей изюминки. Наконец, когда закончился еще один припев, наступила моя очередь. До этого закрытые, мои глаза распахнулись, и я уставился прямо в толпу, выцепляя взглядом одну рыжую принцессу. Она заметила мой взгляд и улыбнулась, поняв, что смотрю я только на нее. Ей это явно польстило, но мои следующие слова заставили перемениться ее в лице. «Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, в то, что новый твой приятель не такой, как все», наши с Блум взгляды встретились. Она так и застыла на месте, а ее большие глаза еще больше округлились. Я без тени улыбки на лице продолжал петь, смотря лишь на фею. «Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе, и ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одну, словно кукла и в час ночной теперь он может управлять тобой». Ко мне подключилась и Сьюзан, но сейчас мне было все равно, мой мир сжался до одной точки, где сейчас стоит Блум, девушка, которая сейчас находится под темным заклинанием, а я пока что не могу ей помочь. Я явно начал играть агрессивнее, но это ни капельки не испортило выступление. Песня кончилась так же неожиданно, как и началась. Зал взорвался аплодисментами как и со стороны фей, так и со стороны ведьм. Искусство объединило две такие враждующие стороны. Я, ничего не замечая, пошел за кулисы, положив гитару на стол. Это было очень круто. Ко мне подскочила муза, в чьих глазах горели искорки радости за наш сессию дуэт. «Ты так классно спел свою часть, я даже не поверила, что это ты. Я тренировался, только и сказал я», вспоминая взгляд Блум. «Такой детский, такой непонимающий и осуждающий». Да, она явно поняла мой намек и сильно разозлилась. «Хе, забавно, я на воздух, удачи». Махнув рукой феям и плачущей от счастья ведьме, я вышел в сад школы через черный вход. Полная луна холодным светом освещала зеленую аллею и дорожку из красного камня. Какая же луна в этом мире не настоящая, слишком большая и яркая, как в каком-то романтическом фильме. Я пошел по дорожке вперед, вдыхая прохладный воздух ночи. Звезды на небе задорно блестели маленькими огоньками, а я встал под большим деревом, смотря вперед и чуть прикрыв глаза. «Чего с концерта ушла?» — с невеселой улыбкой спросил я у подошедшей ко мне сзади Блум. Даже смотреть на нее не нужно, чтобы угадать серьезное выражение на ее лице. «Ты же так хотела на него пойти. Что это было?» — вопросом на вопрос ответила девушка. Я уже мысленно вижу ее закрытую позу, нахмуренные брови и поджатые губы, которые она по привычке кусает. «Песня красивая, я с тобой серьезно разговариваю», — она подошла ко мне еще ближе, останавливаясь в двух шагах от меня. «Что это было?» — слегка повернув голову, я увидел все то, что представлял. Я слишком хорошо знаю Блум и ее привычки. А угадать, когда она злится или недовольна, для меня проще простого. «Предупреждение. Хотя уже поздно. Мне не нравится твое поведение и отношение к профессору. Он ничего не сделал, а ты? Почему сразу твой любимый Авалон?» На слове «любимый» она еще сильнее нахмурилась. «Может, я Даркара имел в виду? Не ври, ты ненавидишь профессора», — уверенно заявила Блум, складывая руки на груди. «Я прекрасно вижу, с каким пренебрежением и презрением ты о нем говоришь. Как ты невзначай пытаешься настроить меня против него. Я даже уверена, что подставил его с той песней именно ты. Раскусила, я поднял руки ладонями вверх, выдавливая из себя улыбку. Улыбаться сейчас совсем не хотелось, но это не беспочвенные подозрения. Хватит. Она сильно топнула ногой по мелким камушкам на земле, отчего я замолчал. Так и скажи, ты просто ревнуешь. Чего? Я от такого заявления подавился воздухом. Совсем умом тронулась. Я ревную, да. Профессор сказал, что мальчики в твоем возрасте очень трепетно относятся к девушкам и ревнуют их к каждому столбу. С тем, что Авалон, столб, я полностью согласен, но ревность, херня отговорка, я думал, он что-то получше придумает, я выдохнул, махая на это заявление рукой. Похоже, Блум даже такой тупой причины хватило. Ладно, этот разговор бессмыслен, ты находишься под заклинанием. Любые мои доказательства, какое еще заклинание? Она снова не дала мне договорить, сжимая кулачки, а я начал ощущать от нее легкие волны негативной энергии. Профессор, светлый паладин, он не может использовать черную магию. Почему сразу он? Даркар вполне мог наложить проклятие на предмет, а Авалон его передал. А почему ты считаешь себя самым умным? Фарагонда бы уже увидела следы темной магии, она намного сильнее тебя, а твоя глупая и бессмысленная забота меня уже достала. Хватит. Знаешь что, моя дорогая, я уже сам начинал злиться, я ради тебя стараюсь, булки свои напрягаю. Да, блять, я даже своей свободной жизнью пожертвовал, и все ради тебя. И зачем? Зачем ты это делаешь? Считаешь меня глупым, маленьким ребенком? Нет, я так не считаю. Знаешь, я ведь никогда в жизни так не старался ради кого-то, особенно ради какой-то женщины. Я схватил ее за плечи, отчего она даже ойкнула. Но я не расслабил хватку. Ты единственная, ради кого я занимаюсь всем этим. И ты этого не ценишь. А я это просила, я даже от этого вздрогнул. Блум сказала это с таким пренебрежением и брезгливостью, что мне на секунду, кажется, стало больно, наверное. Но это же не она говорит. Она так точно не думает. Это все темная энергия. Девушка выдохнула, убрала мои руки с плечи, развернувшись, собиралась уйти, но перед этим сказала. Знаешь, мне кажется, нам пора расстаться на время, пока твоя ревность не уйдет. Хорошо, не дожидаясь моего ответа, она ушла, оставляя меня одного под ночным небом. Я смотрел на красный камень, а внутри все разрывалось от тяжелого чувства, которое отдавалось болью где-то глубоко. Слышать такие слова было физически больно, а мысли, что это не она, совсем не приносили облегчения. Я как-то судорожно выдохнул, сжимая кулаки. Так неприятно, гадко и отвратительно. Сев на белую лавку, я устало откинулся на ее спинку, запрокидывая голову назад и смотря на звезды. Где-то там продолжался концерт, а легкий запах яблочного шампуня все еще витал в воздухе, но постепенно уходил. Глубоко вдохнув, я почувствовал еще один приятный запах. Запах цветов. «Долго стоять там будешь?» – спросил я, не поворачивая головы. Я подслушивала. Звук стука каблуков по камню приближался ко мне. Пошла за Блум, а вы тут. Я махнул рукой, продолжая пялиться в черноту. Флора еще немного постояла возле меня, а потом осторожно присела рядом, отчего я попал под действие ее ауры умиротворения. Мысли из головы исчезли, осталось лишь приятное тепло и нежность. Я потерплю это. Осталось совсем немного до третьего уровня. Но, блять, я клянусь, что ни Авалон, ни Даркар просто так от меня не уйдут. Я им отомщу за то, что они заставили меня испытывать такие чувства и душевную боль от слов Блум. Я же тебе нравлюсь? Неожиданно спросил я, понимая бестактность своего вопроса. Фея рядом икнула, густо покраснела и низко опустила голову, отчего ее волосы закрыли лицо. Я это понял, наверное, давно, но все как-то внимания не обращал. Не до этого было. Ты че читал мое письмо? Спросила она тихо-тихо, чуть сжимая кулачки. Неа, я достал зеленый конвертик и провел им возле носа. Оно пахнет тобой, твоей магией. Она ничего не ответила, но почти слышу, как ее сердце громко-громко бьется. А ведь это не просто аромат магии, в нем ощущается нежность и любовь, которые делают его еще прекраснее и сильнее. И как давно я занял твое сердечко? Когда мы впервые встретились, я хмыкнул. Какая прелесть, это была любовь с первого взгляда, как в бульварных романах для женщины за 40. Но я не миллионер, а Флора не беременная колхозница с деревни. И, что ты об этом думаешь? Ну, раз я теперь, по всей видимости, холостяк, неправда. Она резко подняла голову и посмотрела на меня, чуть сжимая губы. Блум заколдована, она не отвечает за свои слова. «Ты такая милая», я перевел взгляд на фею природы, а она еще сильнее покраснела, но взгляд не отвела. «Если честно, то я считал тебя глупой и наивной девочкой. Твой взгляд на мир такой приторно-сладкий, отчего меня тошнит». От моих слов она замерла, а в ее глаза чуть заблестели. «Должно быть больно и неприятно слышать такие слова от человека, которого ты любишь. Мне было точно так же больно, когда я говорил с Блум, но я узнал тебя ближе», спокойно продолжил я, игнорируя ее полные боли и печали глаза. «Ты не наивная, как Блум, а просто очень мягкая. Ты не глупая, а скромная и тихая. Этот жесткий мир просто не заслужил такого искреннего и доброго человека. Короче говоря, ты мой кумир, Флора, потому что я тоже хочу быть таким же светлым и добреньким, но не могу по многим причинам. А ты можешь, и это клево». Она несколько раз моргнула, но так и не заплакала, продолжая просто на меня смотреть. Я же смотрел на нее в ответ, на ее плавные черты лица, милый носик кнопкой, зеленые глаза, которые продолжают блестеть в свете луны и звезд. Нежная и ласковая фея природы, чью любовь я точно не заслужил. «Ты правда так считаешь, угу, а я тебе тоже нравлюсь, а кому ты не нравишься?» Мы замолчали. Я наслаждался аурой Флоры, а она просто смотрела на свои руки, сгибая и потирая пальцы. Я еще раз провел письмом у носа, вдыхая запах феи. «Хм, а что она там вообще написала?» Я попытался вскрыть письмо, но, как только Флора услышала звуки рвущейся бумаги, она запищала и кинулась ко мне, пытаясь вырвать письмо из рук. Я на автомате поднял руку и отвел ее сторону, отчего фея навалилась на меня, почти садясь на колени. Наши взгляды встретились, а губы оказались в паре сантиметров друг от друга. Флора как-то быстро забыла про письмо, задерживая дыхание и сильнее краснея, а ее глаза красиво блестели. Я не мог не погладить ее по голове, растрепав волосы. От этого действия она словно очнулась, пискнула и почти отпрыгнула от меня на край скамьи. Я же был этим недоволен. От прикосновения к фее на меня снова наложился баф умиротворения. И это было капец как приятно. Намного приятнее, чем сидеть в одиночестве и давиться болью. «И куда ты?» – недовольно спросил я. «Я еще хочу успокоен». Это было слишком крутое ощущение того, что никто тебе не ебет мозг и тебе не нужно продумывать каждый свой шаг. «Так нельзя. Я не хочу разрушить отношения подруги. Иди сюда, я сам об Блум позабочусь». Девушка кинула на меня неуверенный взгляд, а я, выдохнув, сам подсел к ней, утыкаясь носом в волосы и положив на голову руку. «Все, я пропал из этого мира». Запах цветов полностью вытеснил все чувства, и я с блаженной улыбкой, в полусонном состоянии, продолжил так сидеть, пока Флора неуверенно положила свою руку мне на колено. «В пизду эту рыжую засранку, нахуй деда Грибоида, и туда же Эвалона с Даркером. Лучше просто посидеть рядом с хорошенькой феей природы, которая источает кайфовую ауру». Не знаю, сколько мы так сидели, но из дремоты меня вывел очень громкий взрыв, после которого последовали крики нескольких сотен людей. Я почувствовал, как Флора вздрогнула, и открыл глаза, наблюдая, как над ареной, где установлена сцена, сгустились тучи и сверкала молния. Что же, а вот и третий раз, который означает закономерность. «Никогда больше не приду в красный фонтан», я выдохнул и с кряхтением встал на ноги, а за мной вскочила Флора, обеспокоенно смотря на темные тучи и прижимая руку к груди. «Это Сторми», сразу же догадалась она, даже не имея возможности прощупать магический фон заклинания. «Видимо, ей в Алфее танцев и песен с музой не хватило», фыркнул я и спокойным шагом направился в сторону арены. Рядом шла Флора, также никуда не торопясь, прекрасно понимая, что наша помощь там не требуется. Зайдя за кулисы с того же черного выхода, из которого я вышел, я увидел, как Лейла и Стелла вцепились в занавес, выглядывая из-за него на сцену. Я бесшумно подошел к ним сзади и, чуть приподнявшись на носочках, смог полностью увидеть происходящее на сцене. Муза в своем красном костюме феи сжимала микрофон, с ненавистью смотря на Сторми, которая противно улыбалась и держала в руках шар молний, грозясь в кого-то его кинуть. В кого именно, я не мог понять, так как находился очень далеко и его со всех сторон закрывала толпа. «Что происходит?» — шепнула Флора своим подругам, отчего они вздрогнули и повернулись к нам. «Сторми напала на отца Музы», — взволнованно ответила Лейла, готовая в любой момент кинуться на помощь. Я почесал затылок, решив не спрашивать, почему сильнейшие маги Магикса, которые здесь собрались, ему не помогут. Вряд ли девочки знают на это ответ, а сотрясать воздух просто так я не хочу. Ответ знает только безумие, и то она уже у виска щупальцем крутит, говоря, что Магикс – чокнутый мир. «Послушайте, я хочу, чтобы вы все помогли мне», – громко сказала муза в микрофон, а я только коротко выдохнул, радуясь, что почти научился контролировать слух. «Если бы не тренировки, мои барабанные перепонки лопнули. Пойте со мной». Люди были в шоке от предложения феи музыки, которая уверенно начала петь, махая руками, как дирижер. Я отнесся к этому предложению также скептично, в отличие от одного специалиста. «Чего встали? Музе нужна ваша помощь!» – кричал Ривен, бегая между людьми, и активно агитировал их петь. «Пойте с ней!» Я пожал плечами, решив, что это забавный флешмоб, и, щелкая пальцами, создавая для удобства мелодию, запел. «У меня болезнь зоофилия. Меня очень тянет на собак. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. Флора очень странно на меня посмотрела, а я заткнулся, так как передо мной появилась табличка. Внимание! Вы приняли участие в массовой конвергенции сил, отдавая 100 ом персонажу Музи на заклинание энергетический шар. И это что-то доказывает?» — крикнула Строми, но напряглась, когда она ощутила энергию от песен, которые запели все вокруг. «Я чувствую силу ваших слов». Муза ярко засияла, поднимая руки вверх и собирая огромное количество маны в руки, создавая светящийся шар. Я задумчиво на него посмотрел, а потом, решив поэкспериментировать, незаметно послал в него рассеивание, которое охотно впиталось в шар и улетело в Строми. Поток энергии обхватил ведьму, которая уже сама ярко засветилась и быстро-быстро полетела далеко от сцены, очень громко визжа и что-то неразборчиво крича. «Упс», — тихо сказал я, прикусывая язык. «Я очень надеюсь, что никто, кроме меня, не заметил, как в этом свету Строми корчилась в агонии, кажется, от дикой боли, отчего у нее даже глаза чуть ли не выкатились, и ее спина прогнулась под невозможным углом. Либо это я со своим рассеиванием ей такой сюрприз подогнал, либо муза». Строми покинула здание. Победно крикнула фея музыки, задорно улыбаясь. Она-то точно не видела мучений своей противницы. Да и наплевать на эту Строми с высокой колокольни. Я Дарси предупреждал, что, если они будут ко мне лезть, получит по башке. Не думаю, что Даркер настолько злобный-злобный злодей, что решил испортить концерт добрых сил. Он, скорее, тайно будет рыскать по планете в поисках кодекса, пока светлые на празднике отдыхают. Так что это полностью инициатива Сторми. Так что с почти спокойной душой я направился на выход, тихо напевая. Ее песенка спета, колонки молчат, а я сделал ей больно, и Сторми покинула чат. «Чат, чат, чат, эй, ты куда, а как же танцы?» — спросила меня Стелла, а я, не поворачиваясь, ответил. «Я песенок наслушался. Пошли, Флора, чай с тобой попьем». До этого молчащая фея природы кивнула и, попрощавшись с девочками, побежала за мной. Но все же я надеюсь, что со Сторми все в порядке, и она не помрет раньше времени. «Эй, я у тебя биполярку вызвал?» «Нет, я же сказал Флоре, что хочу стать доброй феей, вот и волнуюсь за противницу». Я постучался в дверь и, услышав, что можно войти, открыл ее. Коллиста ни капельки не изменилась. Все те же золотые волосы и зеленые глаза, взгляд которых оторвался от бумаг и перешел на меня, внимательно осматривая. Я тоже не изменился, разве что стал выглядеть более усталым. «Быстро ты», — мы кивнули друг другу, и она пригласила меня присесть на кресло перед столом. Женщина вызвала меня меньше получаса назад насчет какого-то важного вопроса, и я незамедлительно к ней пришел. «Лезть к тебе я не буду, но скажи мне, что ты собираешься делать». «В каком смысле?» — спросил я, а она, сложив руки в замок, положила на них подбородок. «В прямом. Думал, чем будешь заниматься в будущем?» «Неа», — я лишь покачал головой. «Сейчас у меня две цели: помочь Блум и вразумить Даркера». «Понятно», — она устало выдохнула. «Видишь ли, некоторые люди заинтересовались в личности нового хранителя и, соответственно, пришли ко мне с вопросами». «Кто? Вот же любопытные какие! Их очень много», — женщина чуть скривилась, явно вспоминая кого-то неприятного. «Совет Магикса, верховные феи и некоторые аристократы. А вы обо мне ничего?» «Нет, это не мое дело. Почему ты не объявишь о себе?» «Я сказала, что знать тебя не знаю и ко мне можно не приходить». Но она достала из выдвижного ящика стола какие-то бумаги, отдавая их мне. Это был список имен и Биография людей – это все люди, которые спрашивали о тебе. Здесь отмечены особо опасные, а также те, к кому ты можешь обратиться за помощью. Спасибо, я растерянно рассматривал бумаги и лица людей, которые меня искали. Если нужна моя помощь или есть вопросы, обращайся. Я не кусаюсь. Я хотел бы спросить про двух человек. Джавелиан и Йорка, кто это? На этих именах она перестала пить чай, поднимая на меня серьезный взгляд. Что они тебе сделали? Настроение испортили. Я поморщился, вспоминая мерзкое выражение лица длинного, а Каллиста хмыкнула. Они к Блум пристали, сказали, мол, хотят с ней тет-а-тет поговорить. Неудивительно. Джавелиан, пятый по важности член Светлого Камня, а Йорка его преданный помощник. Но можешь их игнорировать. Они хоть и занимают высокие посты, никто их не уважает и не слушает. Вот они и пытаются всяческими способами поднять свой авторитет. Понятненько, пробормотал я, понимая, что Каллиста мне действительно расскажет все, что сама знает. А ты с Блум близок? Я попытался сдержать улыбку, когда услышал этот вопрос. Очень близок, она подозрительно прищурилась, но спрашивать, насколько, не стала. Чувство так-то или просто правду слышать не хочет. Тогда я обязана тебя предупредить. Остерегайся Аритила, он точно не одобрит твое общение с ней. Почему? Я же уже не простой паладин, а хранитель. Да хоть сам великий дракон. Ты сын Майлза, а об отношениях его и Аритила можно книгу писать. Тупой и еще тупее, хихикнул я, а Каллиста чуть приподняла бровь, скрывая улыбку за непроницаемой маской. Ты сейчас говоришь про короля домино и первого по важности герцога, а чего они как дети маленькие, игрушку и не поделили. Я фыркнул, вспоминая, почему эти двое друг друга не любят. Из-за Марион, это и ежу понятно. У одного комплекс братика, а второй слишком гордый. Даже если там причина серьезней, я тут при чем? Я его не трогал, дочку его только иногда поебываю, и что дальше? Он ничьих дочерей, что ли, не трогал? Если бы все было так просто. Ладно, у тебя больше нет вопросов, я кивнул, говоря, что уже все узнал, и убирая бумаги в инвентарь, прощаясь с женщиной. Как же я рад, что она оказалась адекватной и разумной дамочкой, к тому же решившей мне помогать. Хоть она и вела себя слегка отстраненно, но я видел смену ее эмоций, стоило ей заговорить о своей семье, особенно об Артаксерксисе. Нотки теплоты, тоски и чего-то невероятно нежного иногда проходили сквозь маску равнодушия на ее лице, и это было невероятно мило. Женщина действительно любила своего мужа и осталась ему верна до конца своей жизни. Их история меня развеселила, уж больно она была странной. Каллиста родилась не просто в обеспеченной семье, а в древнем роде герцогов, но она не выросла избалованной, а получала все самое лучшее своим упорным трудом. Прекрасно училась, окончила Академию Бета как одна из лучших учениц за все время, и была одной из самых желанных невест всего Магикса. Но она хотела и мужа себе лучшего, а таким человеком был только один мужчина, Артаксерксис. Поставив себе цель получить его, она в итоге дошла до нее, добилась расположения его родителей, получив их благословение, показала себя с прекрасной стороны и вышла за него. Было одно но, деду было все равно на женщин. Они были слабыми и хрупкими для него. Как же Каллиста смогла очаровать его? Пообещать наследника? Конечно. Эх, вот это love story. Я усмехнулся, вспоминая все свои любовные интрижки. Вот и что мне со всеми тремя делать, с одной девушкой столько мороки, а тут в три раза больше. Это я еще мелкую заразу не считаю, которая троллит меня похлеще, чем я окружающих. Сказывается долгое общение со мной. Надо делать ставки, кто меня раньше сведет с ума, мои девочки или этот мир. Глава 51. Земные сказки. Я стоял на остановке, вдыхая холодный ноябрьский воздух. Щеки и нос немного покраснели и их слегка пощипывало, но, несмотря на то, что это было немного неприятное чувство, сердце в груди все равно щемило, вызывая приятные воспоминания. Меня пробило на ностальгию по прошлому. Мне вспомнилось, как я стоял на этой самой остановке в детстве, в 7 утра, дожидаясь своего автобуса, пока холодный ветер забирался под куртку и морозил уши, ведь зря я маму не послушал и шапку не надел. Как снежинки кружились вокруг иногда мигающей лампочки фонарного столба, и как ее приятный, ласковый свет придавал снегу теплый оттенок желтого. А уж добраться до этой остановки было настоящим испытанием на выносливость. Везло, если кто-то вышел раньше тебя и хоть немного, но протоптал тропинку. Если же не везло, ты сам был первооткрывателем дороги, который тонул в сугробах и морозил ноги. Но вот подходит автобус, ожидание которого растягивалось, казалось, не на 10 минут, а все 30. Я смотрю, как его двери открылись, и из него вышел мужчина в черном пальто и с сумкой-тележкой, которая так часто встречается у стариков. Автобус ждал недолго, двери закрылись, и он поехал дальше, оставляя меня одного, почти одного. «Наркоманы проклятые», — шептала бабушка, которая очень подозрительно косилась на меня. «Обколются там в своих подворотнях и стоят, смехуёчки свои видят». «Бабушка, а вы верите в магию?» — с дружелюбной улыбкой спросил я ее, так как ее ворчание еще сильнее вернуло меня в прошлое. Бабушка моей улыбочки не оценила, на всякий случай перекрестилась и отошла от меня, но ответила: «Как не верю?» «Верю, конечно. Ты, малец, к бабке нашей сходи, она тебя от твоей гадости быстро вылечит. Петровича от водки отучила и тебя от твоей дури отучит». «Ведьма?» — с удивлением спросил я, даже не подозревая, что на земле, тем более в родном городе, живет настоящая ведьма. «Тьфу тебе на язык!» — шикнула она, пригрозив палкой. «Дуська у нас ведунья, от сглаза быстро вылечит». Еще немного поговорив с бабулей, я кивнул ей и пошел. «Куда-то? Просто походить по родному селу городского типа. Коммунальщики опять зимой трубы меняют, как говорили люди. Клад опять ищут. Вон там огромная замерзшая лужа у Шараги, которую местные посетители гордо называют колледжем. Возле дороги, на бордюре, грязный, черный от пыли снег. Хрущевка, что держится на силе духа его обитателей. Я не ругаюсь, а, скорее, по привычке ворчу. Все это такое убогое, но до такой степени родное, что Магик-Сити никогда не вызовет таких эмоций. Романтика снкшных дворов. Я зашел и в свой двор. Качели, что еще мою бабушку застали. Небольшая веранда, исписанная граффити, где обычно пили пиво подростки и взрослые. Турнички, на которых я после школы зависал с друзьями, пытаясь сделать солнышко. Хе, а вот и прекрасные фигуры из шин. Синяя чебурашка, белый лебедь, нечто, похожие на медведя и пальма из бутылок с наполовину окрашенными листьями из тех же шин. Краски не хватило. Из большой шины от трактора была сделана клумба, за которой следила сумасшедшая бабушка, что травила котов, ведь те жрали ее голубей. Даже стыдно вспоминать, как мы ее проучили и закинули ей на балкон несколько мертвых тушек животных, которых она отравила. «Хозяин, вам здесь нравится», — озвучила очевидный факт Лаля, которая появилась сзади меня. Я поднял голову к темно-синему небу с россыпью белых звездочек. Снег все еще падал, а я из-за этого слегка прищурился. Щек я уже не чувствовал, зато меня пронзило другое чувство, которое я описать не в силах. Умиротворение, наверное. Мы здесь не чтобы видами любоваться, я собирался пойти дальше, но Макия взяла меня за руку, отчего я вопросительно на нее посмотрел. «Останьтесь, пожалуйста, вы так давно не отдыхали, вам же здесь нравится, вам здесь приятно, просто отдохните». Я посмотрел в красные глаза, в которых читалось беспокойство и некая мольба. Я окинул взглядом площадку и зацепился взглядом за зелено-голубую лавочку из деревянных балок, одна из которых, посередине, отсутствовала. Меня снова накрыла волна как детских, так и юношеских воспоминаний. Почему бы просто не посидеть и не поболтать с Макией? Я невольно улыбнулся, представляя эту картину. Какой-то подозрительный панк на детской площадке разговаривает с маленькой девочкой в чулочках. «ФСБ, не забирайте, пожалуйста». «И почему я о ней не слышал?» — спросил я в пустоту, смотря на небольшой, но крепкий деревянный домик, который был недалеко от центра. Я решил послушать совета мудрой бабульки с остановки и пойти посмотреть на ведьму земли. Слышали, но игнорировали. К тому же в вашем мире настоящих ведьм не было. Хаем, лоль, ты мне в воспоминания, что ли, залезла? Откуда знаешь это? Это сюрприз. Позже узнаете. Ну, сюрприз так сюрприз. Хоть я их и не люблю, но доверюсь своей лоле. Она же не станет творить какую-то хрень, из-за которой ей настучат по шапке. Лаля умная, она не будет творить глупостей. Я подошел к крыльцу дома, как дверь резко открылась, а на меня уставилась черноволосая девочка-подросток, которая поджимала от раздражения губы и выглядела не слишком дружелюбно. «Какая-то молодая для ведьмы. Бабушка тебя ждала», — сухо сказала она, прижимаясь к косяку и впуская меня вовнутрь. Я растерянно посмотрел на нее, но все же вошел. Мне вся эта ситуация одну тупую передачу на ТВ-3 напоминает. Тоже бабушка, тоже внучка, тоже колдунство. Внутри тамбура пахло травами, сеном и чем-то неуловимым, но не неприятным. Так пахнут только старые дома, в которых жило не одно поколение. Я увидел сломанный велосипед, какие-то мешки, ящики с овощами, старый шкаф, на полках которого лежали баночки с мутной жижей. Кажется, это были огурцы и помидоры, которые не очень плотно закрыли, из-за чего они уже испортились. Ну или это чьи-то органы. Ведьма, все же, меня впустили в сам дом, где проводили в самую первую дверь, разрешая не снимать обувь. В небольшой комнатке на кресле-качалке сидела бабушка с красной шалью на плечах, седыми, почти белыми, волосами и цепким взглядом черных глаз, которые ярко выделялись на ее морщинистом лице. «Здравствуй, волшебничек», с усмешкой на губах произнесла она. «Я же замер на пороге, подозрительно на нее смотря. Я даже в ее лист глянул и понял, она ведьма, настоящая ведьма. Чего встал? Садись давай, в ногах правды нет». Я присел в кресло, не отрывая от нее взгляда. Ее лицо было расслаблено, а взгляд уставился в одну точку. «Много нас на земле?» — задал я ей первый вопрос, который неожиданно возник у меня в голове. «Не знаю», — она лишь пожала плечами. «Я не застала времена магии, помню лишь рассказы старых-старых ведьм, которые говорили о леших, домовых, духах. А о феях? Феи. Они не жили с нами, у них была своя территория. Где? Не знаю. Но, говорят, когда они исчезли, то магия на земле начала угасать», — пробормотала она под нос. «Какие-то смутные воспоминания канона проскальзывают в голове, но вспомнить ничего не могу. Вы, получается, потомок ведьм с земли и унаследовали их дар?» «Не могу назвать себя настоящей ведьмой. Волшебства я творить не умею, лишь варить отвары и настойки, а иногда предсказывать события. Лучше называй меня ведуньей», — покачала она головой, а система пискнула, сообщая об изменениях. «Меня еще иногда называют знахаркой, травницей и, кто поглупее, мошенницей». Я хмыкнул на это и откинулся на спинку кресла. «Что же, магия с земли еще до конца не ушла, осталась пара таких древних кадров. Но меня волновало больше не это, а получение новой трансформации, за которой я и посетил землю. Тот самый Беливикс, который я пытался получить за Рокси, но так ничего и не добился. Вроде бы в магию она поверила, но не всем сердцем. Короче, понять принцип его получения было не так-то просто, но я точно знаю, что нужна вера людей. Было только одно «но». «Каких именно, где и сколько их должно быть?» Лаля мне по секрету шепнула, как Винкс получили это превращение. «В них, как я и думал, поверила Рокси, только вот она последняя фея Земли. Вот тут и парадокс, она же фея, как получение этого превращения вообще работает? А если все на Земле поверят в одну фею, что делать остальным? Бредятина какая-то». Я долго сидел над этой проблемой, прочитал много учебников, в которых есть хоть капля информации, и попытался вывести логичный вывод. В итоге, когда ко мне присоединилась Маке, мы вывели принцип получения и развития трансформации. На самом деле при его получении важна сама вера, а кто это будет, без разницы. Причем не просто знать и осознавать, что магия существует, а впустить ее в свое сердце, довериться ей и не бояться, зная, что она и волшебник не желают тебе вреда, а наоборот, хотят защитить. То есть если какой-то человек или волшебное существо не верит в магию, то их можно убедить в обратном. В волшебном мире такое провернуть сложно, все же магия на каждом шагу, и я не могу представить полностью глухую деревню, где о магии не знали. Можно только найти человека, который разочаровался и больше не верит в чудеса, например, целительная магия не помогла его близкому. Но это очень редкое явление, когда происходит полное угасание веры. А вот на Земле чудес давно не было, потому стоит лишь спасти пару человек, показав им пару фокусов, как они поверят в меня, и я получу трансформацию. Самое интересное, что это превращение реально доступно только тем, кто успел найти неверующих. Главное, канон не заруинить, чтобы Винкс тоже смогли получить свою пару крыльев. Потому я планирую спасать людей в другой стране и не светиться. Или не спасать, а сделать что? Другое.